Получалось, что мистера Картера мог убить только кто-нибудь из членов семьи. Поэтому я хочу, чтобы вы представили себе, с кем мне пришлось иметь дело. Итак, в лесу нас ждал Джон Уайман, высокий черноволосый красавец лет 30, лицедей с циничным взглядом. Со мной ехал Амброс Картер, чуть постарше, с круглым лицом комика, среднего роста, склонный к полноте. Он попросил остановить машину, мы пересекли луг, углубились в лес и вышли к озеру, вернее, к большому пруду, окруженному раскидистыми деревьями. Никогда не видел более красивого места. Над водой... Но вернемся к делу, а то я буду говорить всю ночь. Джон Уайман сидел на бревне и курил. Когда мы подошли, он взглянул на часы и встал. «Я тут сижу битый час». «Извини, Джон, быстрее не получилось», — ответил Амброс. «Это инспектор Уиллс». Джон никого и ничего не видел, и я отослал его домой вместе с сержантом Хаксли. Тому я велел дожидаться доктора и привести его к озеру. А затем вместе с Амброзом направился к телу. «Вы ладили с мистером Картером?» — спросил я. «Да, конечно. Мне нравилось то, чем я занимался, хотя не могу сказать, любил я дядю или нет. Он, как бы это выразиться, был не от мира сего. Птицы интересовали его гораздо больше, чем люди, и он никому не питал особой привязанности». «Понимаю», — кивнул я. Мистер Картер лежал на спине, с пробитой головой и сломанной правой рукой, словно успел подставить ее под первый удар, и лишь второй оказался смертельным. У меня сложилось ощущение, что убили его по меньшей мере несколько часов тому назад. «Когда вы в последний раз видели его живым?» — спросил я. «Вчера утром, в половине десятого», — ответил Амброс. Я наклонился, чтобы взглянуть на часы убитого. Они сильно пострадали от удара, но я смог разглядеть время 11. «Ровно в 11», — сказал я себе. «Неплохое название для детективной истории». Как странно вырвалось у Амброза. «Я мог бы поклясться...» Он смолк на полуслове. «В чем?» — полюбопытствовал я. «Дядя носил часы на левой руке», — с неохотой ответил он. Мне показалось, что он хотел сказать что-то другое. «Где были часы, когда вы и мистер Уайтман обнаружили тело?» «Полагаю, там же, где и теперь». «Точно вы не помните?» Я сразу заметил, что рука сломана, а часы разбиты, но не придал этому никакого значения. Вероятно, подсознательно я решил, что это левая рука, на которой он и носил часы. Поэтому сейчас и удивился. «Вы уверены, что мистер Картер носил часы на левой руке?» «Абсолютно. Да посмотрите сами. Вон полоска от ремешка на левом запястье». Действительно, я увидел полоску. Конечно же, я дошел бы до этого сам, но он оказался проворнее. Сказывалась привычка наблюдать за птицами.